Глава 7. 10 марта 1801 года в летнем саду гуляло яркое солнце, гуляло по дорожкам, по деревьям, по статуям. Была настоящая, восхитительная петербургская весна. Два офицера встретились на тропинке. Один попытался не узнать другого, но тот, кого хотели не узнать, дружески обнял своего знакомца за талию и, держа за темляк большого драгунского палаша, спросил: «А ну-ка, суворовский адъютант, расскажи-ка, как там живут за Альпами?» «А, здравствуй», — ответил пойманный. «Здравствуй. А с дорожки хотел свернуть. Я ведь видел, как метнул глазами в мою сторону и быстро налево». «Совсем нет. Однако что ж ты хочешь спросить?» «Да вот то самое, что спросил. За Альпами. Ну, шли мы против разбойника Бонапарта спасать Италию от французской революции. Ну, все остальное ты и без того знаешь из газет и журналов». «Послушай, дорогой офицер. Ты прекрасно знаешь сам, что император Павел Петрович никаких газет и журналов не пропускает из-за границы. Ты хорошо знаешь, что нам связаться с мыслящей Европой невозможно. Ты все наши повадки знаешь. И уж если на то пошло, скажу тебе прямо, что император Павел Петрович повинен в смерти и моей супруги. Две недели тому назад на Галерной вышла она, больная, из экипажа при встрече с императорской каретой, как по нынешнему регламенту полагается для реверансу, проезжающей царской фамилии. А сам знаешь, какой на Галерной реверанс? Ручьи от самого памятника Петру бегут в Неву, грязь и жидкие лужи лошадям по уши. Вот она, родив мне ребенка, больная, с матерью своею, вышли из экипажа, чтобы приветствовать его величество, и сразу по колено в мерзлую грязь ушли. Третьего дня я ее схоронил из-за поклона его величеству. Это ли не тирания? Это ли не деспотия? Все хорошо, но от меня ты чего хочешь? А вот чего я хочу. Нонче ты вернулся в Петербург из-за границы, и нонче ты заступаешь караул измайловского полка во дворце. Обещай мне помнить, о чем мы с тобой говорили. Собеседник внезапно осклабился веселой и счастливой улыбкой. Протянул руку, широко обнял товарища и сказал: «Это я тебе обещаю. Палин утром был у меня. Ты свое помнишь, а я всероссийское горе помню». С этими словами они расстались. Под утро 11 марта, вскочив с железной походной кровати, в белых подштанниках и белой рубахе, император всероссийский Павел Петрович увидел перед собой разъяренные офицерские лица и после короткого разговора с генералом Палином отрицательно покачал головой. «Не отрекусь от престола!» — прохрипел он. Тогда тяжелый пресс письменного стола лег ему на висок. Струйка крови из пробитого виска побежала по белой ночной одежде. Палин, бледный, разъяренный, злой, вышел на верхнюю лестницу. По коридору, звякая шпорами и палашами, бежал ночной караул. Предательство! Оказалось, не измайловцы дежурят у дворца. И если слабоумного деспота не стало, то и все заговорщики будут сейчас истреблены. Нужна последняя ставка, Все ближе и ближе блестящие мундиры. Ближе гремят шпоры. Яснее и яснее горят разъяренные глаза встревоженного караула. Пален становится на верхнюю площадку, скрещивает руки на груди, как это делает якобинец Бонапарт, посылая Францию на смерть, и кричит: «Караул! Стой!» Зычный генеральский рев. Моментально лица успокаиваются. Караул останавливается. Дежурный по караулу подходит с рапортом. Пален молча поднимает руку и говорит: «Император Павел Петрович скончался! Да здравствует император Александр!» Затем, подняв правую руку высоко-высоко над плечом, кричит: «Ура!» Караул подхватывает «Ура!». Затем наступает молчание. Пален командует: «Налево! Кругом!» Команда исполнена. Еще несколько мгновений. Раздается вторая часть команды, но не по-кавалерийски, а коротенько, отрывисто, как пушечный выстрел. «Марш!» И, печатая всей ступней, без единого перебоя, шаг в шаг, плечо в плечо, палаш в палаш и коса в косу, люди в мундирах шагают по темному ночному коридору, не смея думать, и только покоряясь львиному голосу бесшабашного и отважного заговорщика. Пален с адской улыбкой говорит Скорятину: «Хорошую дисциплину создал покойничек. Кабы не он, от нас бы осталось сейчас мокрое место». В своих покоях цесаревич Александр горько плакал, зная о том, что совершится, и зная о том, что это уже совершилось. Маленькая принцесса Елизавета Алексеевна, его жена, говорила ему тихим и спокойным голосом: «Но, мой ангел, перестань колебаться. Ты начнешь новую и счастливую жизнь своего народа. А кроме того, завтра ты уже не генерал-губернатор столицы. Мы можем спать в постельке сколько угодно, не подавая ненужных рапортов этому деспоту в 5 часов утра. Аракчеев не станет будить нас и выгонять меня за ширму каждое утро в 5 часов, в самый сладкий час нашей любви, ради того, чтобы получить твою подпись на какой-то бумажке». «Да, в самом деле, мой ангел», — говорил молодой Александр, ненавидя свою супругу за то, что у нее хватало характера перешагнуть через преступление отцеубийства. Вопреки всему, наступило дней Александровых прекрасное начало. Александр I — любимец бабушки Екатерины. Он знал все ее качества и все ее пороки. Батюшка Павел I жил в Гатчине, имея любовницей Анну Гагарину. Бабушка Екатерина II жила в Петербурге, принимая в Эрмитаже не первого, а уже неизвестно какого своего аманта. Трудно было молодому великому князю Александру с двумя братьями Константином и Николаем лавировать между отцом и бабушкой. Это были буквальные, а не мифологические воплощения ужасов гомеровской Одиссеи. Там Сцилла, а здесь Харибда, и посреди них узкий морской проход, по которому утлый плот Одиссея едва мог проскочить. Александр читал книжки Руссо, французского философа, звавшего человека к возвращению на лоно природы. Александр думал, все выходит прекрасным из рук Творца, все портится под рукой человека. Однако православные иерархи говорят о каком-то первородном человеческом грехе. Александр обращается к своему учителю, почтенному швейцарскому республиканцу Лагарпу. Тот говорит, все это богословский вздор. Человек родится из материи и в материю уходит. Человек родится с задатками лучшего будущего, а несовершенное общество задатки эти уничтожает в детстве. Следовательно, речь идет об уничтожении неправильного устройства человеческого общества и о воссоздании человеческого общества, соответствующего природным требованиям. Из Парижа вернулся Строганов. На балу у графа Кочубея он узнал о намерении царя. Поехал во дворец и стал рассказывать Александру о французской революции. Император целиком стал на позицию якобинцев. Правильно, что короля Людовика XVI казнили. Правильно, что требуют республики. Я сам за республику, сказал робко Александр. Но всероссийский самодержец, подающий голос за республику, был настолько большой исторической нелепостью, что даже тогдашние либеральные представители французских идей не поверили Александру. Однако графу Строганову поручено было вести протоколы негласного комитета, занимавшегося вопросом о либеральных реформах в империи российской. По поручению царя Заводовский отправился к сибирскому изгнаннику Радищеву и предложил ему написать проект «Установление политических свобод». Иван Петрович Тургенев, окруженный своими сыновьями, сидел в отсутствие Катерины Семеновны, выехавшей на генерал-губернаторский бал в невероятно расфранченном виде, с эмалевой табакеркой и даже с сигаретой в зубах. Иван Петрович говорил сыновьям: «Друзья мои и дети мои, вы знаете, что без вас жизнь моя была бы несчастьем, потому должен я оставить при себе опору своей старости. Андрюша да пребудет при мне. Но знаете вы, что устройство ваше есть первейшая моя забота, и знаете вы, что европейские государства сотрясаются от переворотов. Дело идет о правильном устроении экономии сил внутренних и экономии сил государственных. Необходимы хорошие познания экономические, чтобы человек, выступающий на поприще дел государственных, мог справиться со своей задачей. Для сего потребны Геркулесовы силы ума и несметные познания. Где сейчас в Европе лучше и полнее этому научают, нежели в германских странах? Голос внутренний подсказал мне, что милый Тоблер может вооружить вас знанием немецкого языка. А теперь настоятельно потребно вам осуществить прожекты престарелого отца. Простите. Тут Иван Петрович вынул большой в пол скатерти фуляр и стал отирать слезы. Простите, дети мои, если чувствительность родительского сердца не позволяет мне высказаться полностью, и не принимайте сии слезы за слезы печали, но я должен истребовать согласие вашего на то, чтобы первенец, рожденный мне природою, Андрей, при мне остался. Александр, соименник звезды российской. Ты поедешь, дабы осуществить пламенные надежды царства и отеческого упования. Все будет тебе обеспечено. Александр Тургенев встал, с полным изумлением подошел, бросился на колени перед отцом и укрыл свою голову у него на груди. Андрей встал и медленно отошел в угол. И пока Александр плакал на груди отца, Андрей сухими глазами смотрел на братьев. Младший Сергей играл лежащей на столе статуэткой, а в левой руке держал щипцы с коробочкой для снятия наплыва и нагара на сальных свечах. Иван Петрович продолжал, смотря на детей ясными голубыми стариковскими глазами. — Ребята, вы еще не смышленыши. Вы вряд ли понять меня можете. Настал новый век. Ныне вторая годовщина нового столетия. И новое столетие начинается блистательными словами молодого царя. Перед Россией невиданное будущее. Будьте его достойны. Маленький Сережа уронил статуэтку и разбил. Это было прямое нарушение достоинства минуты. Александр рыдал на груди отца, а Андрей думал: этакая торжественная минута, а болван Сережка разбил о паркет Севрскую маркизу. Но уж ладно, я останусь. Сашка уедет, Марфушка останется. Александр по-прежнему рыдал на груди отца. Ему хотелось ехать за границу. Но Марфуша все-таки кое-где в каких-то уголках памяти мерещилась. Мальчишкой въехал в Симбирск на тройке тайком от отца, с Марфушей вдвоем. Кажется, 100 лет тому назад это было. Сбил с ног городового перед самым домом губернатора. Ах, и с тех пор прослыл первым шалуном города Симбирска. Что такое Александр Первый? Пообещает, пообещает, и ничегошеньки не исполнит. Однако куда это батюшка метит? Так вот, Сашенька, поедешь ты в Германию, в город Геттинген. Дело решенное. Там наилучшие пособия по экономическим наукам дают. Ты принадлежишь к владетельному дворянству. На тебя смотрят первые должности государства. Дворянству не надлежит заниматься коммерческими делами. Пусть сим делом занимаются иностранные купцы. Однако ж, когда придет время, сумей понимать их работу. Ежели она не клонится к выгоде империи российской, то работу сих иностранцев остановляй. Сам же ни к каким делам коммерции прикосновения не имей. Дворянину это негоже. От последних слов Александр почувствовал некоторое успокоение и спросил: куда ж я поеду? В Германию? В город Геттинген поедешь, дорогой? Знаю, батюшка. В Геттингене лучшие профессора, лучшие экономисты, лучшие историки. Батюшка дорогой, жалко мне расставаться с семейством. Ну, что ж делать, милый друг, брат и товарищ, — сказал Иван Петрович. Ты уже все знаешь, что отец сообщить детям может. Нынешний император не чета другим. Явись готовым на большую брань. Ибо все же, как древний летописец сказал, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Катерина Семеновна вернулась под утро, веселая, слегка запьяневшая. Дети уже спали. Андрей, идя в уборную, слышит: «Знаешь, муженек, Твой приятель отравился. Принес вчера утром Заводовскому якобинскую бумагу о преобразовании государства. А Заводовский ему говорит: «Ты что ж, Радищев, за старое приниматься? Мало тебе одной Сибири?» И знаешь, милаша Иван Петрович, приехал твой Радищев домой, намешал себе стакан цикуты, а через 2 минуты его обмыли и на стол положили покойникам. Вот тебе, батюшка, не верь якобинским глупостям. Андрей не мог заснуть всю ночь. Когда под утро дети и родители встретились за утренним чаем, Иван Петрович был желт, как итальянский апельсин. Мешки висели у него под глазами. Катерина Семеновна сверкала аквамариновыми льдинками своих глаз и ловила выражение глаз у своих детей. Андрей явился позже всех. Старшего сына Катерина Семеновна не то чтобы лорнировала, а с торжеством на него смотрела. Андрей был хмур, и когда опускал веки, словно под многопудовым грузом, под многолетней усталостью, она торжествующе шептала про себя: «Яблоко от дерева недалеко падает». Сережка по обыкновению пролил чашку на коленке отцу. Николай, занятый своими мыслями, надрезал скатерть и зато был бит по рукам. Иван Петрович, с большим трудом, раскачавшись и поднимая синие веки, сказал детям: «Знаете ли, друзья, когда великий философ Сократ проповедовал пользу познания, его обвинили в ереси против богов. Обвинение неправильно было. Сократ говорил, что он не таил своего учения, он проповедовал на площадях и перпатировал в греческом колонном коридоре в Афинах. Все могли его слышать. Никакого тайного учения, никакого заговора противу правительства его речи не содержали. Он говорил лишь о свободе суждения и о том, что правильное познание добра ведет к его осуществлению. Одначе Сократ был схвачен и посажен в тюрьму. Там он принял цикуту, поднесенную ему палачом, и, окруженный своими учениками, повествовал им об истине, перемежая свое повествование заметками о том, что вот уже ступни ног и кисти рук омертвели, и дальше говорил, прерывая: «Братья, почитатели истины, вот уже ноги по колени и руки по локоть охладели». И так говорил он, смеясь и бодро смотря на учеников своих, пока похолодание смерти не застало его на слове истины. Дети, друзья и товарищи, прошлой ночью от того же самого яда умер великий мудрец так же премудро и просто. Поминая его смерть добрым словом, порадуемся, что в державе Александра подобная смерть не повторится, и проводим ныне весело и счастливо Сашу в германский город Геттинген. Дети мои, мир сотрясается под революциями. Во Франции учреждена республика, народоправство стучится в окна. Вдумайтесь в происходящее. Перед вами многие возможности. В 2 часа дня в Грузинах Саша Тургенев сел в почтовую карету, положив тяжелый баул на крышу. покрепче в дорожную шинель. «Ох, как хороша дорога!» — думал Александр Тургенев, садясь в почтовую кибитку. Марфуша пекла блины. Едкий дым застилал глаза. Фёкла била ее смертным боем. Она все чаще и чаще, убегая за печку, дергаясь плечами, говорила: «Сашенька, Сашенька!» И плакала навзрыд никому непонятными, глупыми бабьими слезами.